Мы сдались, корабль был счастлив. Меня, понимая, кто опять же во всем виноват, баловали вниманием и любовью, заставляя делать раз в пять больше, чем остальные, так что дежурства теперь шли почти постоянно. А еще я должна была тренировать в свободное от них и сна время команду в грузовом отсеке, наспех переделанном в спортзал. Эх, жизнь моя жестянка! Но я не сдавалась. Дежурить заставляла Кару, и пока она бегала по приборной панели в открытую, храпела на стуле перед экраном. А в спортзале выматывала всех упражнениями в антигравитационных условиях так, что потом мне еще и долго никто ничего обидного сказать не мог. Сил не было. Слабаки. «И долго нам еще так лететь?» — почти со слезами спросил Найт, входя в пищеблок. «Я, конечно, не привередлив, но есть вот это еще неделю смогу вряд ли». Я угрюмо ткнула вилкой в тарелку, полностью с ним согласная. «Нет. Еще пара дней в пути, и мы можем выйти из гипера», — зевнув, сказал капитан. «То есть еще два дня. Слушайте, но ведь у нас же женщина на корабле. Может, она нам что-нибудь приготовит?» Все заинтересованно заозирались по сторонам, пока Найт тыкал в меня пальцем. «Это она-то?» — уточнил Люц, разглядывая меня, как блоху под микроскопом. Найт кивнул и скуксился. «Нет, я пока жить хочу», — возмутилась ворона. «Черви слишком искусное блюдо, чтобы доверить их». Я упорно молчала, даже не думая спорить, возражать и убеждать всех в своих кулинарных талантах. «Тогда будем есть еще два дня эту гадость», — заключил Найт. Все пригорюнились и снова принялись изучать мою скромную персону. Я себя чувствовала как бракованный, сильно товар на базаре, перед которым стоит небогатый, но привередливый покупатель. Хотелось застрелиться. Но в конце концов попытка не пытка. «А меня тут никто спросить не хочет?» — вкрадчиво поинтересовалась я. «Даже если она приготовит что-нибудь несъедобное, всегда можно заставить ее попробовать первой», — с жаром отстаивал свою идею Найт. «Я спрашиваю, а если будет сопротивляться, все-таки боец», — засомневался Люц. «А мы ее сковородкой по голове и... чего?» «Но меня опять не выслушали». «Не получится, реакция слишком быстрая», — просветил всех капитан. «Я могу помочь», — внезапно вклинилась ворона. А я подавилась следующей фразой. «Представляете, она ни о чем не подозревает, вы отвлекаете ее внимание, а тут я с потолка. Как? Так?» Меня все-таки заметили, а птичка зависла вверх ногами, пойманная за лапу. «Я готовить не буду! Повторить!» После этого внушительного монолога я демонстративно развернулась и пошла в свою каюту. «А если мы заплатим?» — вкрадчиво уточнили мне вслед. «Сколько?» Короче, мы договорились, хотя, стоит признаться, ломалась я долго и в итоге выторговала раза в полтора больше, чем предложили вначале. Ворона орала, что это грабеж, и скидываться отказывалась на категорически. Но ее приструнили, отечески побили, и вот она уже сует в общую кучу пару помятых бумажек, рыдая и высмаркиваясь в последнюю, блин. «Итак, первое, всего отседова, пока я буду готовить, а то прибью и не замечу».